Глава 13. До. Страшила. Милада была прелестной девочкой. По крайней мере, ее отец всегда так говорил. Больше всего на свете она любила старшего брата и своего плюшевого зайчишку Большого По. Но в этот вечер она была слишком обижена на них. Миладу опять отвезли в дом к маминой подруге тете Сесиль и ее противному сыну. Войдя в их дом, она не произнесла ни слова. Села на большой сундук у окна и стала разглядывать бегущие по стеклу дорожки, оставленные плачущим небом. Милада любила дождь. Он успокаивал ее и пел ей песни. Особенно красивыми они получались, когда ветер выл. Зазывал так громко, что даже если Страшила заговорить с ней, она его не услышит. Не то чтобы Страшила пугала ее, нет. Она знала, за пятку он не укусит, да и шкаф разъяренный не кинется. Но она помнила, что иногда он подкидывал мысли, которые могли навредить близким. Она не сразу научилась распознавать его голос в своей голове. И даже сейчас, когда уже прошло столько времени, ей не всегда это удавалось. Страшила был хитер, очень хитер, и умел говорить убедительно. «Каждый из нас слышит Страшилу время от времени», — как-то сказала Милада своему старшему брату. Арчи тогда не понял, но Милада знала, она права. Даже если у тебя нет воображаемого друга, чужие мысли могут попасть в голову и поселиться там, как собственные. Но Страшила пугал ее не только мыслями. В ночи, когда он всерьез был настроен на игры-пугалки, Милада спрыгивала со своей кровати и мчалась босиком в комнату брата. Тот укладывал ее в постель, приносил Большого По, а сам, пообещав охранять, ложился на диванчик напротив. Конечно, охранник из него был никудышний. Часто Арчи засыпал раньше, чем она, но это ее не беспокоило. Главное, что он был рядом. А сейчас рядом был лишь любимый плюшевый заяц. Она так расстроилась, что брат отвез ее к тетке, к этой странной женщине с птичьим лицом, что даже его, милашку Большого По, отложила в сторонку. Но главной причиной беспокойства была не ссылка в птичью клетку. Было что-то еще, что-то очень похожее на ранку, которая, заживая, неприятно зудит. Вот только что это было, Милада никак не могла понять. Возможно, поэтому разговаривать ни с кем не хотелось. Противный сын тети Сесили пару раз пытался привлечь ее к игре, но попытки не увенчались успехом. Она твердо решила, что ее внимания сегодня никто не достоин. Водила пальцами по стеклу, повторяя изменчивые линии дорожек, нарисованных дождем, и мечтала поскорее вернуться в родную обитель. Тетя Сесиль пару раз зашла проведать маленькую гостью, но тоже не добилась от нее ни словечка. «Дети!» – пожала плечами тетя после второй неудачной попытки и пошла на кухню, чтобы налить себе бокальчик вина. Сесиль была одной из тех уставших матерей, которые уже привыкли пускать все на самотек при первом же сопротивлении. Стимулом к этому было то, что старший сын уже покинул дом. Он уехал в другой город учиться, и заботиться о нем уже было не нужно. Младший, конечно, никуда не делся, но, почувствовав возможность расслабиться, Сесиль решила, что все будет хорошо и без ее вмешательства. Теперь бокальчик по пятницам превратился в бокальчик по вечерам, а порой и в два. Милада была особенной девочкой. По крайней мере, ее брат всегда так говорил. Сидя у окна на втором этаже дома, она точно знала, что сейчас делает тетя Сесиль. Ее противный младший сын, сидящий неподалеку, ни о чем подобном не догадывался. Он унаследовал от матери птичий нос и подбородок, а вот покладистый нрав, скорее всего, достался ему от отца. Но при этом всем он все равно раздражал Миладу. Та просто хотела побыть одна, не думать ни о чем и ни о ком, но мысли ее все равно крутились вокруг птичьей клетки. Милада сама, того не желая, знала, какую мелодию напевает сейчас тетя Сесиль, знала, сколько бокалов вина было выпито ею за вечер, знала о том, какие пошлые мысли посещают тетю, когда та смотрит в окошко на соседа из дома напротив. В комнате было довольно тихо. Сын тети был рядом, возился на полу с игрушечным поездом. Ухватив покрепче, он зачем-то заставил поезд летать, поднимая и опуская его в воздухе. При этом он говорил «тррррр», пуская слюнявые пузыри. «Мальчишки такие глупые», — подумала Милада, закрывая глаза. Со стола упал карандаш. Милада и мальчик повернулись посмотреть. «Сквозняк», — подумал мальчик. «Страшила», — подумала Милада. «К как же она устала от его выходок! Страшила запрыгнул на другой конец подоконника и уселся на нем. Сегодня он был похож на темное облако дыма, что обычно валит из трубы. «Уйди, у меня нет настроения!» — шепотом сказала девочка и отвернулась к окну. «Я не хочу играть!» Она давно привыкла к его фокусам. Если притвориться, что так и должно быть, все становится привычным. Краем глаза она заметила, что облако приобрело очертания мужчины в плаще. И хоть размером он был не больше куклы, Меладии это совсем не понравилось. «Хватит!» — дымчатый силуэт протянул к ней руку. «Он сожжет тебя! Сожжет изнутри!» Вкрадчиво и с задоринкой проговорил страшил внутри ее головы, а затем рассмеялся. Мелада терпеть не могла, когда он говорил что-то страшное, но еще больше ненавидела его смех. Он походил на короткое замыкание, и в нем никогда не чувствовалось радости. Мелада подалась вперед и, взмахнув рукой, развеяла очертания силуэта. Она знала, что страшила не любит, когда она проявляет смелость или, как он считал, наглость, мешая ему показывать ей предостережение. Теперь он обязательно еще что-нибудь натворит. Пришлет ей очередной ночной кошмар, например, с человеком в плаще, от которого она будет убегать, но ноги ее не будут слушаться, или разобьет любимую кружку по глупости, оставленную возле кровати. Страшила опять стал темным густым облаком. «Лучше скажи, кто он, чтобы я знала!» — сердито прошептала она. «Скажи мне, кто он, и когда он придет, и тогда я от него спрячусь!» «Тебе не спрятаться! Такие, как он, всегда находили таких, как ты!» «Это неправда!» — хотела возмутиться она, но не успела договорить. Сзади послышался грохот. Мальчик воронил поезд и, рыдая, выскочил из комнаты. «Ну вот», — выдохнула Мелада, — «она совсем позабыла о нем. Теперь он наверняка пожалуется своей матери, что странная девочка опять его напугала». Топот ног мальчика по лестнице, его всхлипывание и причитание вернули ее в реальность. В ту реальность, которой не было места непонятным голосам и видениям. «Что-то многовато жалоб на меня в последнее время», — с грустью подумала она. «Этот глупый страшила во всем виноват». Горько вздохнув, Мелада опять уставилась в окно. Страшила, как всегда, и след простыл. В этом он весь, втянет ее в беду и исчезнет, так и не ответив на важные вопросы. Водить дружбу с вымышленными друзьями всегда непросто. Но когда выясняется, что они реальнее, чем казалось, это становится настоящей проблемой.